Эмили сразу же обо всем догадалась. Она вскочила и подала мне расписание. Даже специально подчеркнула в нем все 3 контактных телефона водителя. В машине, мобильный и домашний. Другого я от нее и не ожидала. «Миранда, мне придется перевести вас в режим ожидания, пока я буду звонить вашему шоферу, хорошо?» Я не дождалась ответа, который я знала лишь добавит масла в огонь, и сразу переключила ее на ожидание. Затем снова вызвала Париж. Было отрадно, что водитель откликнулся на первый же звонок по первому же номеру, который я набрала, и совсем не так отрадно, что он, как оказалось, не говорит по-английски. Я никогда не была мазохисткой, но тут мне не оставалось ничего другого, как начать биться лбом о поверхность стола. После 3-го энергичного удара Эмили перевела водителя на свою линию. Она тут же принялась кричать, не для того, чтобы водитель лучше понял ее скверный французский, но для того, чтобы он в полной мере оценил всю серьезность ситуации. Шоферы-новички всегда получали нагоняй. Преимущественно из-за того, что по глупости полагали, что Миранде ничего не сделается, если ей придется подождать их лишних 45 секунд. Мы с Эмили избавляли их от этого заблуждения. Наконец, Эмили удалось запугать водителя настолько, что он помчался назад к тому месту, где 3 или 4 минуты назад оставил Миранду. И мы обе упали головами на стол. Есть мне больше не хотелось. Феномен, который немало меня беспокоил.